слава нашему Господу за то, что когда мы поем о Суламите, то мы прекрасно понимаем, что речь идет о нас. Потому что Господь по милости своей дал нам место, взял нас, как живые камни, так Он назвал нас, и вложил это прекрасное строение, которое есть Церковь Господня. За что благодарение Богу? Но для того, чтобы мы могли войти в совершенство, для того, чтобы могли быть достойны Царства Небесного, Господь ведет нас по земле, и нам приходится переживать различного рода трудности. И вы помните, я просто напомню это место Писания, когда Господь вывел свой народ из земли египетской, то написано, Он не повел их прямою дорогою, а повел окольным окружным путем. Это был путь очень длинный. Я не знаю, если бы не подчинялись, какой он был бы. Но шли не 40 лет туда. Вместо 40 дней. Вот если бы идти так вот напрямую, то 40 дней надо было идти. Ну а они шли 40 лет. И почему? Потому что Господь их наказал за их ропот. Пошли, помните, 40 дней осматривали землю, а потом осмотрели, но принесли неправильное донесение. С одной стороны, было все правильно, что они говорили. Было правильно то, что это земля очень хорошая, плодовитая очень. Они принесли, как свидетельство, одну кисть виноградную, и эту одну кисть несли два человека на шесте. Нас сегодня надо, наверное, обобрать целую плантацию, чтобы два человека несли. А там одну кисть сорвали и несли два человека. Но они сказали, они правду сказали. Мне говорят, там очень высокорослые люди живут. Там, говорят, сыны инаковые. Мы сынов инаковых видели там. А я, допустим, не знаю, какого роста были сыны инаковы. Но сегодня, когда история говорит об исполинах, то 6-метровые это были небольшие. 20-метровые были люди. 20-метровые. Потом исследовали череп, ну, в штате Огайо нашли в шахте. Он был диаметром 2 метра человеческий череп. Когда посчитали по пропорциям, вот эти 45 метров где-то был человек. Я не знаю, кого они видели там, но, наверное, уже нет таких, потому что были допотопные люди такие большие. Допотопные были такие большие. После потопа уже эти великаны были не такие великаны. Но Библия говорит, что вот Ог, царь Басанский, у него была кровать длина 4 метра 50 сантиметров. Это 9 локтей. Ну, значит, где-то такого роста и он сам был. Ну, представь себе, 4 метра. Даже 4, не надо 20. Да я не знаю, кого там видели, но кто-то был очень большой на то время. Говорит, даже сынов Янаковых мы видели там. Это были очень высокорослые люди. И они сказали, мы не возьмем этой земли. Это невозможно. Земля хорошая, это правда. А вот то, что Бог сказал, даст нам, мы в этом сомневаемся, потому что там люди очень высокорослые, мы не возьмем. И только 2 человека смотрели глазами Божьими на это все. Они сказали, Господь же с нами возьмем. Возьмем Халев, Иисус Навин, они говорили, возьмем. А дешевле говорили, не возьмем. И вы знаете, что поверили тем, большинству поверили. Сказали, а что эти 2? Там же еще 10 были. Ну что, у них головы нету или не понимают ничего. И вот то, что сказали 10, люди приняли. Что говорили 2, не приняли. А когда они перестали бунтовать, сказали, мы не пойдем. Ты нас на погибель вывел. И Господь разгневался очень сильно и сказал, вот так, за то, что так вот бунтуетесь, 40 дней осматривали землю, 40 лет будете ходить, покуда не вымрете все. Я не знаю, может кто-нибудь из нас желает, что кто-то умер. Одного молодого брата, где все время пожилые бунтовались в церкви. Значит, иногда бывают такие давние к конфликт. Люди уже забыли, с чего все началось. А мира-то нету. Но он говорит, задумался, сидит, говорит, брат, что ты думаешь? Ну, говорит, знаете что, думаю, как, скорее бы вообще повымирали, то мы, наверное, хоть у мира жили бы тогда. Ну, я не думаю, что сегодня вам это надо говорить. Но то, что очень часто люди своими собственными поступками, так сказать, все дело угошают, это точно так. И потому Господь, когда поглядел на это, с самого начала сказал, я вас не поведу прямой дорогой. И объясню, почему. Вы увидите войну и испугаетесь, и не пойдете. И потом я вас поведу окольными путями. Чтобы вы привыкли к войне. Вы же землю возьмете обетованную, а ее надо будет брать тоже в войне. Вот мы привыкли, дай, это пришел, дай, да и возьми. А у Бога-то не так было. Они подошли к границе этой обетованной земли, сели, бросили жребии, узнали, кому какая территория принадлежит, а потом Бог говорит, а теперь идите, берите мечи и завоевывайте, а я буду с вами. Говорит, они что, воевать не привыкли? Они увидят войну, сразу руки опустятся, и после отдадут эту землю обетованную, которую я им дал. Ведь враги-то будут пытаться захватить, сегодня штаб на земле. Одно государство пытается овладеть другим, чтобы дань платили, чтобы какую-то выгоду иметь. И сегодня это видно. Разные политические шаги делают, замыслы, чтобы только выгоду себе получить. А что другому думать, о нем не стоит думать даже. Лишь бы себе. И потому Господь говорил, учил. Учил. И вот то, что сегодня брат Витя говорил, это тоже учеба была. Это учеба, что не так-то просто все дается, не так-то легко пройти. Почему? Потому что Господь хочет, чтобы мы были святыми. А святой – это человек, который живет среди искушений, но научился отвергать их и жить святой жизнью. А иначе это не святой. Надо по-другому назвать. Невинный. Не повинный ни в чем, потому что не сделал. А святой, который был в искушении, ну как в искушении, не в одержимости я имею в виду, а его искушали, его, а он стоял на своем, а он не уклонился, он святой. И он тогда достоин быть у Царства Небесного. Знаете, какая особенность Царства Небесного? Ну, я это знаю, допустим, со свидетельств. Что там, во-первых, никакого зла люди не питают друг к другу. Но одна особенность, они говорят прямо то, что они думают. А другие не обижаются на это. Я помню одно свидетельство, когда, значит, где-то там братья восхищены были, но и те, которые уже там в вечности, значит, они говорят, ну что вы так оплакиваете тех, которые поумирали вот на земле? Ведь Писание говорит о том, что они в радость пошли. И как раз в то время этот брат после вернулся. Но вот я наблюдал, значит, внизу, что жена плачет о нем. И он, значит, говорит ему, ну вот ты говоришь, что не надо плакать, а вон твоя жена плачет. Но это было не как укор, оно его ничего не обидело. Он просто воспринял спокойно, ну плачет жена. Вы знаете, как у нас часто бывает, значит, ну вот то и то, ну а у тебя тоже так, и уже тут обида. Ну там вот люди говорят без зла то, что думают, и воспринимают так, когда и никто не обижается. Там не надо мучиться, как сказать кому, чтобы не обидеться. Там никаких обид нету вообще. И потому Господь сегодня на земле учит нас жить такой жизнью. Думаю, у нас не всегда получается все так. Наверное, иногда бывает и трудно простить, но чтобы научить прощать, надо, чтобы было кому обижаться. Вот кто не имеет обид, кто прощает легко, тех Бог и не ставит такую трудную обстановку. А попадаются те, кого надо научить прощать. Но так же. Ну как иначе научить, если не поставить в обстановку такую? И я буду обращать внимание на одну сторону нашей жизни, потому что будем молиться. Я и буду говорить на эту тему. Но от этой молитвы зависит наша жизнь очень сильно. И жизнь других людей. Потому что вот так вот жить чистой и святой жизнью, без молитвы, без подготовки, без общения с Господом, без исполнения Духом Святым, а его не может быть, исполнение Духом Святым без молитвы. Но просто невозможно. Это невозможно. Я вспоминаю другой пример. Когда однажды одному человеку, кажется, он был майор милиции, и ему впервые... А у нас это не ново было, когда люди проживали жизнь, а Библию и Евангелие держали в руках первый раз. У нас же не было. Да теперь, ну, трудно, наверное, найти человека, который Библии не имеет. А раньше была Библия, это же была ценность большая. И когда ему дали почитать Библию, Евангелие, и он читал вот Евангелие от Матфея, вот эти заповеди блаженства, то он сказал так. Это очень высокое учение. Он дал ему оценку, это очень высокая мораль. Но добавил, но на земле так жить невозможно. И он сказал правду. Без Бога на земле жить по Евангелию невозможно. Но если у нас есть Господь как защита для нас, как помощник, тогда можно поставить одну штуку, чтобы ударили в другую. Бог тогда посмотрит, что ты реагируешь правильно, не обидишь, скажет, хватит бить. А вот когда человек без Бога, так его что бьют? Они не могут жить такой жизнью евангельской без Господа. Но Слово Господне нам предлагает такую жизнь. А мы знаем, что с Господом все возможно. И Павел говорил, что все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Все могу, но не сам, а у Господи укрепляющим. И вот я буду читать одно место Священного Писания. Я хотел бы, чтобы вы сегодня на него обратили внимание. Случилось, это будет Евангелие от Луки, 11 глава. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. То есть они видели, что есть разница между молитвой Господа и их молитвой. И, наверное, было дело не в словах, а в ответе, который Бог давал Иисусу Христу и их молитвам, когда они не достигали цели почему-то. Они увидели разницу, а потом видели, что молиться, надо учиться молиться. И они говорили, что вот я-то своих учеников учил, как молиться. И ты нас научи, как молиться. Потому что Бог принимает правильные молитвы. И ответы дает на молитвы, и не дает иногда ответы. А я думаю, и нам им было не безразлично, что помолился, есть ответ, нету, побежали дальше. Нам хочется получать ответы. И Господь их учит. Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал, то есть Иисус Христос. Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого. И сказал им, положим. А здесь уже вот не совсем тот вариант молитвы, как был Евангелие от Матфея. А здесь продолжение другое. Если там было Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. То есть здесь кончается не так. Господь нечто хочет сказать особенное. Не то, что раньше говорил. И Он вот что говорит. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба. И вот друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе с ним, то по неотступности его встал, даст ответ ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? То есть обманет его. Вот хлеб и камень похожи немножко. Если так вот быстренько, то обмануть можно. То есть Бог не будет подделку давать, чтобы вы видели что-то снаружи одно, а на самом деле другое. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Ну, рыба же тоже немножко на змею похожа. Говорит, не думайте, что Бог какую-то подделку будет. Или попросит яйца, подаст ему скорпиона. Тоже скорпион, когда скрутится, то он похож на яйцо вот такое. Короткий, длинный. Вот Господь здесь говорит, разницу дает, учит. То смотрите, подделки не будет. Если Бог будет давать, то даст полноценное, нужное, чистое. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого прощащим у Него. В другом месте написано, даст благо прощащим у Него. Вы знаете, на что здесь Господь обратил внимание? Я обращаю внимание на это. И если не даст по дружбе, то даст как? По неотступности. Ну, кому дают по дружбе? Ну, другу дают по дружбе. Я бы хотел немножко на этом остановиться. Потому что речь идет о молитве. И я обращаю внимание вот на что. Церковь наша. Это семья. И каждый из нас принадлежит к 2 семьям сразу. Это одна семья наша, телесная, земная, в которой мы живем. А другая – это церковь. И у ней же существует чувство взаимоотношения. И одно из них – это чувство родства. Но вот чувство родства, оно сразу приходит к нам. Господь его дает сразу. Вот родился в вашу семью человек, и вы уже его любите. Эти чувства очень сильные. Пришел в церковь человек, покаялся, уже говорит, это уже наш. Это семейные отношения. Но Бог хочет иметь более высокие отношения с нами, и чтобы мы имели друг с другом отношения, это отношения друзей. Отношения друзей не даются так просто. Когда мы читаем притчу, то написано так. Приобретайте себе друзей. То есть друзья приобретаются. Я думаю, что вы согласитесь со мной, это где-то, наверное, слышали. Я говорил эту тему не один раз, но это будет часть темы, чтобы мне подвести вас к молитве. Молитве по неотступности. Довольно часто есть семья, есть муж и жена, но муж и жена не дружат. Вы понимаете вот эту, смысл? В семье есть дети. И нередко дочери не дружат с мамой. Сыновья не дружат с мамой и с отцом. Они живут, у них есть чувства какие-то, но они не дружат. Скажите, а нам достаточно иметь только чувство родства, но не иметь дружбы? Или недостаточно? Что нам хочется иметь? Дружить? Это уже уровень, который достигается в нашей жизни. Вы тоже вот все в церкви сидите, но не все вы друзья. Ну так же. Я не говорю, что вы враги. Это другая сторона. Не враги, но и не друзья. А вот здесь, Господь, вот одну такую интересную вещь. Первое. Как друзья поступают? Пришел друг к другу. Тоже, наверное, в позднее время. И друга ж очень хочется накормить. Я не знаю, почему они стали друзьями. Они приобрели друг друга. Может быть, когда-то один помог другому. Может, когда-то что-то было. Ведь друзья, получается, как? Взаимоотношения делают друзьями. Почему и написано «приобретайте». И речь не идет о том, ждите, когда вас приобретут. А начинайте делать сами, приобретайте. И когда мы сегодня говорим, я такое слышу неоднократно, я уже долгое время в этой церкви, у меня здесь нет друзей, то я понимаю, что этот человек сам неправильно понимает вещи. Он ждет, покуда его приобретать будут. А надо наоборот, сам иди. Я говорю, тот, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть каким? Дружелюбным. А если не дружелюбный, то как у тебя будут друзья? Ведь друзья приобретаются. Если не будешь приобретать, то не будет. И в чем наша проблема? Можем годами сидеть и ждать, чтобы нас кто-нибудь приобрел. И я жду, что брат Витя меня будет приобретать, а он ждет, что я его, и будем ждать десятилетиями, и поумираем так, и никогда не были друзьями. Потому что чего-то ждали друг от друга. Не делали сами, а ждали от кого-то. А получилось, ни он не догадался первый делать, ни я не догадался первый. И так жили, никогда друзьями не были. Так вот, друзья имеют особое усердие в молитве. Пришел вот этот человек к нему в позднее время, и, знаете, и он собирается, а у него хлеба нету накормить. Но тоже друг пришел. Ну как можно друга не накормить? И он собирается, уже почти 12 часов ночи, он идет к своему другу, стучит, будет, открой мне, дай мне взамен, да просит не один хлеб, а три дай. Друг пришел, дай мне три хлеба. Ну один ладно. Этот говорит, как я однажды сказал, это правда был не друг, а зэк. Перелезь через забор где-то почти полпервого ночи и стучит в окно, открой, что такое, есть хочу. Я ему говорю, слушай, у тебя совесть есть, полпервого ночи ты стучишь в дверь, дай есть. А он говорит, нашел кого совести просить у зэка, есть и давай. Говорит, совести нашел, так и говорит, нашел кого совести искать у зэка, есть и давай. Я есть хочу. Да. Ну, ладно. Но это тоже вот так. Но это ж друг пришел, вы понимаете, что? Ну, наверное, ему не надо было вот так говорить. Но он говорит ему, я, говорит, не могу встать. Почему? Спим давно. Да. Двери заперты. Вы знаете, у него обстановка спокойная. Дети со мной рядом на постели. Чего ты в смысле стучишься? Ну, он говорит так. Но он все равно будет стучать, потому что к нему друг пришел. Он рискует потерять дружбу с этим ради того, который в нем, чтобы ему отдать. И Священное Писание говорит так, что если он не встанет и не даст по дружбе, а по дружбе, знаете, как стучат друг за друга, как молятся? Это нечто не совсем обыкновенное. По дружбе. Станет и даст ему. Кстати, хочу сказать попутно. Почему он просил три хлеба? Первый хлеб, хлеб жизни, это Иисус Христос. Второй хлеб, это слово, которое мы сегодня слушаем и питаемся. А третий хлеб, это есть, говорит, рави, кто тебе принес есть? Говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Какая? Моя, говорит, пища, и есть творить волю, пославшую меня Отца. Вот ему человек, который получил спасение от Господа, который питается хлебом, знает волю его, но ничего не делая для Господа, он никогда не будет насыщенный, он никогда не будет иметь полноты радости. У него нет этого третьего хлеба. А этот третий хлеб, это творить волю, пославшего Отца. Наверное, может быть, поэтому, может быть, у нас и нет полного удовлетворения от нашей жизни у Бога. Взяли два хлеба, а третьего нету. А третий, это наша проблема, третий хлеб. То вот это как раз просит три хлеба, всю полноту для него просит. И здесь Писание не говорит. Это просто притча. Встал он, не встал, но он утверждает. Если не даст по дружбе, то как даст? По неотступности.